Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносится, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья, сестры, доброта не на показ, и в платочках все невесты с красотой без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной. Здесь о грешниках льют слезы, будто всяк из них родной. Неприметная избушка, и нестройно там поют больше дедушки, старушки, но спасение Божье тут. И где двое или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощение есть. Мир вокруг кружится нервно, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово «церковь» на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум да суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют больше дедушки, старушки, но спасение Божье тут. И где двое или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощение есть. Сам Господь в таком вот доме хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. А глядя в садик пожелтевший, вспомнишь Гефсиманский сад, где Господь все искушения победил 2000 лет назад. Нет покоя душам грешным в позолоченных дворцах, в суете шикарных залов, в пышной музыке, в хорах. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам. Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам. Неприметная избушка, и нестройно там поют больше дедушки, старушки, но спасение Божье тут. И где двое или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощение есть.